Глава 9. Спасибо врагу моему. Слово демона оказалось крепким. Я смог довести Клару до своего убежища, но в ее ауре показались необратимые гибельные следы. Жить ей оставалось часов 10, не больше, но для задуманного времени хватало. Я вовсе не собирался делать из девушки улучшенную версию Лурга. По большому счету, все они, даже вышедшие из моих рук, оставались не более чем простыми марионетками, мертвыми куклами, полностью подчиненными воле своего повелителя, поднявшего их. Взять тех же Мосия с Жераром. Да, у них снизилась агрессивность. Проскальзывали смутные тени сознания и прежней памяти. Только мне такого не надо было. Клара, ставшая по сути моей ученицей, была мне нужна мыслящей, разумной, с максимальной свободой воли. Внеся девушку в башню, я мысленно подозвал к себе Жерара, находящегося рядом со входом в мои катакомбы. Он как раз командовал рабочими зомби, продолжавшими усердно углублять и расширять мое подземное жилище. Подождав, когда он окажется рядом, я задал вопрос, который волновал сейчас больше всего остального. «Сколько у нас пленников?» 12. Кратко ответил тот и застыл в ожидании команды или следующего вопроса. «Так, всех их в лабораторию. И найди Мосия, он будет мне помогать. Исполнишь и возвращайся к своим делам». Получив приказ, Лурк без тени эмоций поплелся исполнять. При наличии четких инструкций, даже былая ненависть не в силах помешать исполнению команд. Попытавшись изобразить ухмылку на своих мертвых губах, я двинулся вниз, в лабораторию. Клара, кстати, так и висела мертвым грузом у меня на плече, не приходя в сознание. Оказавшись в лаборатории, я сгрузил девушку на камень алтаря и отправился в библиотеку. Без визита сюда я обойтись не мог. Знать нужный мне ритуал на память? Помилуйте. Для подобного нужно хотя бы раз провести его. Таких же случаев до сих пор не представлялось. Еще и поэтому я не полностью доверял памяти. Чуть изменишь ход ритуала, ошибешься в какой-то мелочи, и результат окажется или неполным, или вообще далеким от задуманного. Поиски нужного свитка заняли не слишком много времени. Хорошо, теперь можно было и вернуться в лабораторию, начинать ритуал. Хотя, я же так и таскал с собой артефакт, захваченный в замке. Вот от него следовало избавиться незамедлительно. Не в смысле уничтожить, конечно. Я опасался того, что мощное и опасное творение магии способно одним своим присутствием внести в ход ритуала определенные помехи. Далеко не факт, но рисковать не стоило. Пришлось оставить каменную сферу тут, предварительно отдав команду одному из скелетов мрака неотлучно находиться рядом с артефактом и останавливать любого, кто попытается к нему прикоснуться. Сделав это, я быстрым шагом вернулся в лабораторию. Как и ожидал, все было готово. Мосий приволок сюда оставшихся пленников, предварительно позаботившись об их обездвиживании, да и Клару догадался расположить на алтаре. «Отлично! Ты уже здесь и даже готов к работе!» — довольно кивнул я. «Приготовь 2 жертвы, а остальных держи наготове. Я не представляю, сколько их может понадобиться. Ситуация необычная». Лурк спокойно, методично стал выполнять приказ, выдернув из ряда пленников первых попавшихся. Ну а я еще раз посмотрел на девушку, прикидывая все шансы по успешной реализации плана. Жаль, что она без сознания. Тогда можно было бы гарантировать успех. Развернув свиток, я еще раз просмотрел его, запоминая мельчайшие детали ритуала. Во время самого процесса отвлекаться будет некогда. Малейшее несоответствие, потеря внимания могут дорого обойтись. Вот и жертвы подоспели. Для начала 2 штуки. Насчет их пригодности на эту роль я не сомневался. После инцидента с Кларой я с еще большей тщательностью проверял материал. Это были из самых отборных. Мразь! Лурк уже избавил пленников от остатков одежды и цепко ухватил одного из них, пока я кончиком клинка наносил вязь магических символов на его вполне откормленном организме. Затем пришла очередь второго. Оба они, кстати, были погружены в состояние стазиса, когда только один мозг работал, а все тело было парализовано и работало по минимуму, лишь самое необходимое, вроде дыхания и биения сердца. Дело шло своим чередом. Каждый нанесенный символ я сопровождал речитативом заклинания на древнем, с трудом понимаемом мной языке, но такой нюанс совершенно не волновал. Правильность произнесения была отмечена на свитке в местной транскрипции, так что я вполне справлялся с задачей. Покрыв все тело жертв мельчайшими разрезами и завершив заклинание, я перешел к следующей стадии. Новое заклятие, на сей раз короткое. На секунду я застыл, концентрируясь, а затем дважды взмахнул кинжалом. Острое лезвие, предназначенное для проведения ритуалов, легко рассекло сердца жертв, практически не ощутив преграды из ребер. Именно к сердцу сейчас притягивалась вся кровь, что циркулировала по их телам. Давний трюк некромантов. Таким образом можно было усилить обычных живых воинов, и только ранение в сердце могло убить человека. Точнее, позволить тому истечь кровью. Воин под действием такого заклятия не боялся ранений и продолжал сражаться даже с множеством ран. Ну а после боя целители успешно затягивали полученные раны. Это было куда легче сделать, зная, что кровопотеря практически отсутствует. Дела прошлого. Сейчас же древняя методика использовалась для другой цели. Повинуясь мановению руки, кровь, выкачиваемая из обоих тел, хлынула на алтарь, окутывая Клару с ног до головы, покрывая сам жертвенный камень сложной сетью узоров. Пошло дело. Был сделан первый шаг к тому, чтобы исцелить Клару от чар демона единственным образом, превратив ее в немертвое, но полностью разумное существо, в вампира, но не простого, а высшего. Такие вампиры, существующие в этом мире, не боятся солнца и к серебру относятся спокойно. То есть убить их серебряным оружием можно, но от царапины, сделанной серебряным лезвием, они точно не помрут. Ведь кто такой вампир? Это умерший и воскрешенный, но оставшийся номинально мертвым, то есть нежитью. Его душа не успевает покинуть тело и продолжает жить уже в мертвеце. Для поддержания его в нормальном состоянии вампиру приходится питаться живыми, чтобы дать телу необходимые элементы, прекратившие производиться в его организме. А кровь, она как раз и разносит все нужные элементы по телу, так что для питания подходит в самый раз. Примерно на середине заклинания я вонзил в шею девушки кинжал, перерезав кровеносные жилы. Да, я фактически убил ее, но при этом закупорив душу в теле. Одновременно с этим разжал зубы Клары и вставил в горло деревянную воронку. Теперь надо было подождать с минуту, чтобы тело почувствовало себя мертвым. Да и кровь, она тоже должна была практически полностью вытечь из раны. При обращении вампиром дело происходит иначе, но в данном ритуале все было основано исключительно на силе магии. Все, пора. Пленка крови, до сего момента окутывавшая обнаженное тело девушки, с тихим шелестом переползла ближе к ее голове, а там и устремилась в заранее вставленную в рот воронку. Алая струя ударила по стенкам воронки и полилась в горло Клары. Наложенное заклинание, которое поддерживали нанесенные кровью знаки, прогоняло чужую жидкость по телу будущей вампирессы. По всем канонам этой крови должно было быть достаточно, но я почувствовал, что потребуется добавка. Увы, собранной крови приходилось переламывать чары демона. Ничего, на этот случай у меня запасной материал имеется. Повинуясь жесту, Лурк приволок поближе к алтарю еще одного пленника. Взмах ритуальным кинжалом, струя крови из перерезанного горла. Ни капли мимо, вся она, подхваченная силовой линией, уходила прямиком в воронку. Еще одна жертва. Еще. «Все!» – произнес я, когда ритуал закончился, и указал Лургу на трупы. «Прикажи закопать!» Перед тем, как выйти из комнаты, я бросил последний взгляд на тело девушки, лежащее в крови на каменном алтаре. Ее и так бледная кожа после ритуала посветлела еще больше, а вот губы, наоборот, стали полнее и приобрели насыщенный красный цвет. Рана на шее заросла, и лишь тонкий шрам указывал на ее наличие. Что ж, теперь оставалось только ждать. Примерно сутки потребуется душе, чтобы обжиться в измененном теле и вернуться к жизни. Интересно, как она отреагирует на новое состояние? Думаю, что психология некромантки поможет ей быстро и легко приспособиться к новому состоянию. В обличии вампира она, как я рассчитываю, останется практически прежней, со всеми желаниями, мечтами и стремлениями. Даже характер почти не поменяется. Клара совсем чуточку изменится, станет немного кровожадней только и всего. Полюбовавшись в последний раз на творение своих рук, я направился в библиотеку. По пути размышлял над тем, что иметь у себя несколько высших вампиров очень и очень неплохо. Все преимущества налицо, а минусы, если и прослеживаются, то совсем незначительные. Итак, поразмыслим. Для начала они не требуют контроля и поддержания некроэнергии, так как и сами справляются с продолжением своей жизни, обладают разумом и могут самостоятельно принимать решения. Да, физически они слабее того же скелета мрака, признаю. Зато имеют неплохой потенциал к изучению магии. Разумные же не тупые твари. Да и опасаться предательства не стоит. Почти. Они же изначально связаны тесными узами со своим создателем. Да и должные клятвы есть. О них я тоже забывать не собирался. Небольшой минус в моем нынешнем положении состоял в том, что много потребуется жертв. Как минимум две на вампира. Один на питание, а второй для создания рисунка. С Кларой, надо признать, ушло большее количество. Ну да и случай был особый. Но жертвы – дело наживное. Ко мне постоянно всякая шваль на огонек наживы изобретает. Нужны были кандидатуры надежные, из тех, кого не стыдно держать рядом с собой и наделять серьезной силой. Но не мразь же из жертв на это дело использовать, и не всяких разных обывателей. Психика последних на такое категорически непригодна. Или помрут от психологического шока, или кинутся к местным жрецам в ножки кланяться, или впадут в кровавый беспредел от неумения и нежелания контролировать свои новые возможности. Нет уж, тут с умом подходить надо. Так что высшие вампиры остаются пока задачей дальнего плана. Скелеты мрака не требуют таких ресурсов, и особенно выбора кандидатур. Это всего лишь боевые кости без ума и фантазии. Вернувшись в библиотеку, я подошел к артефакту и призадумался, как с ним поступить. Просто так его не уничтожишь. Все-таки материал не простой камень. Надо его или деактивировать, или начать откачку энергии. Если откачивать, точнее перевести потоки силы, сейчас удерживаемые камнем, в другие накопители, то можно привести мировые потоки в норму. Пусть не сразу, но малюсенькое окошечко может открыться. Лично мне этого будет достаточно, чтобы навести мой душ и перейти в туман. Если повезет, то там смогу столкнуться с Артасом и узнать о своей дальнейшей судьбе. Ведь мир я фактически уже раскупорил и задачу минимум выполнил. Заодно и от смерти смогу получить благодарность. Впрочем, я бросил взгляд на посох, что удерживал в левой руке, и подумал, что она и так одарила меня подарком с запасом. Такой предмет стоит больше, чем все мои старания и суета в этом мире. Чтобы немного освежить память и поискать хоть какую-то подсказку, я принялся листать фолианты. Упоминаний о накопителях было много, но все они просто не обладали той мощью, чтобы помочь мне. Я стал подсчитывать затрачиваемые усилия и время на создание сети накопителей, способной справиться с задачей. Увы, результаты никак не радовали. Легче было изыскать безопасный способ по уничтожению артефакта, чем заниматься такой долговременной и тяжелой тягомотиной. «Да», — произнес я вслух, — «мне не помешал бы еще один кристалл из камней Создателя. Вот только где бы его отыскать?» Сутки, которые должны были пройти до оживления Клары, я перерывал доступные мне записи, но так и не смог найти ничего достойного. Поняв, что рыть здесь только зря время терять, я покинул библиотеку, прогулялся в окрестностях башни от нечего делать. А там и установленный срок подошел. Вновь зайдя в лабораторию, я увидел всю ту же картину, лежащую на алтаре Клару. Внешне ничего не изменилось, зато при ином, магическом взгляде были заметны трансформации. Вместо ауры человека, пусть и мага-некроманта, ощущалась другая энергетика, присущая исключительно неживым, но и не совсем мертвым созданием. Перерождение в вампира состоялось, причем в мага-вампира, каким по умолчанию является высший. Да-да, если создавать такую нежить из простого человека, то получится обычный, довольно стандартный вампир, разумный, свободный в своих действиях. Вот только учиться магии ему предстоит с нуля. Изначально при нем будут лишь врожденные способности, а никак не знание настоящей магии. В этом вся и сложность. А девушку пора будить. Взбадривающая нежить заклятие. И вот уже Клара открывает глаза, изумленно взирая в потолок. Сначала взгляд был ошеломленный, потом она узнала место и... резко, даже испуганно вскочила с алтаря. Заметалась, ища одежду, хоть какую-нибудь. «Понимаю, некомфортно ей ногой приставать передо мною». «Приветствую тебя в твоем новом обличии», — хмыкнул я, бросая ей длинный черный плащ. «Как ощущение? И успокойся, я твоими прелестями пока не интересуюсь. Состояние не позволяет». «Это ты?» — задала довольно глупый вопрос девушка, одновременно набрасывая на себя плащ и запахивая его. «Что со мной произошло? Я помню бой с демоном, потом сильная боль, странные видения. Там была кровь, много крови. Можешь мне объяснить?» «Конечно. Именно для этого я здесь. Твои видения — это всего лишь отголоски преображения тела. Сейчас ты вампир, высший вампир. О, не бойся солнца!» — отмахнулся я, видя сомнения на лице девушки. «Оно для тебя безопасно, да и серебро не принесет большого вреда, если не поразит прямо в сердце или в голову. Главное, вовремя и быстро извлечь его из раны». «Вампир, как?» «Как ты им стала? Демоническое заклятие тебя практически убило, но мне удалось договориться с демоном, и он подсказал единственную возможность спасти тебя. В общем, ты ничего не потеряла и многое приобрела. Все твои магические знания остались, а новые возможности прибавились». «Да, но вампир...» — замешкалась девушка с ответом. «Это...» «Понимаю. Несколько неожиданная для тебя ситуация. Не страшно. Привыкнешь, как привык я сам к тому, что я лич. А у вампира, знаешь ли, гораздо больше возможностей наслаждаться простыми жизненными радостями, чем у лича». Клара молчала, осмысливая мои слова и пытаясь прочувствовать свое новое состояние. «Справится, думаю. Девушка крепкая, психика у нее устойчивая. Подобными поворотами судьбы ее не сломить». «Получается, ты спас меня?» — медленно проговорила девушка. «Спасибо, безымянный, такое не забывается. Я обещаю не остаться в долгу. Если хочешь, могу поклясться в этом. «Возражать не буду. Обычная клятва верности, которая уничтожается лишь в случае предательства». Сама процедура клятвы прошла быстро и без неожиданностей. Приказав Клари повторять за мною слова клятвы, я понемногу напитывал их маной. Аура девушки стала наливаться чернотою, хотя и так не была образчиком света, и под конец ярко вспыхнула мраком. Как так может быть, не знаю, но ее аура именно вспыхнула и именно черным светом. Вспыхнув, она тотчас вернулась к своему прежнему состоянию. Только малюсенькая черная точка осталась среди переплетения энергетических линий. «Вот и все! А ты боялась! Напомню еще кое-что, о чем ты могла забыть. Конечно, тебе нужна кровь. Тут два варианта. Или ты высасываешь кровь полностью, оставляя после себя труп, или частично, при этом стирая у человека память о случившемся. Но в первом случае будь осторожна. Есть шанс, что выпитый тобою поднимется простым, лишенным разума кровососом. И что делать? Голову оторвать или пробить ее. Разрушенный мозг – самая надежная мера против подобного. Я поняла, кивнула Клара. Тех, кого ты используешь в качестве жертв, можно пить досуха. Простых людей только частично, стирая память. Все верно? Да, а теперь приведи себя в порядок, а то вся в засохшей крови перемазана. И еще, лучший промежуток между питанием – около 5 дней. Можно и чаще, но тут уже больше для удовольствия. С твоего разрешения я присмотрюсь к запросам своего измененного тела. Склонилась передо мной новоявленная вампирша. «А пока приведу себя в порядок и прогуляюсь по окрестностям». «На здоровье! Ты все так же свободна в своих поступках. Только не уходи далеко. Твое присутствие может в скором времени понадобиться. Кстати...» Решил я напоследок задать вопрос, почти уверенный в его бессмысленности. «Ты ничего не знаешь о месте, где можно найти камень Творца?» Задал, практически уверенный в том, что получу отрицательный ответ, и просто был шокирован, когда услышал. «Знаю». «Знаешь? Откуда и где он находится?» «Такой кристалл есть у главы паладинов», вздохнула Клара. «Его зовут Йостускари, и он часто появляется в Велесалине. Там его можно застать. А камень этот висит у него на груди. Больше всего он похож на огромный рубин». «Валисалины, говоришь? И что это такое?» «Ты не знаешь, что такое чертоги богов?» Выразила неподдельное удивление вампиресса. «Где же ты до этого жил, если не слышал о таком месте?» «Прокололся, пусть по мелочи, пусть перед своей же ученицей, обязанной жизнью и верой. И все равно немного неприятно». «Пока этого тебе знать не стоит. Потом узнаешь, когда будешь готова принять и понять. Сейчас преждевременное знание только помешает. Это не твое дело. Скажу так, мое нынешнее положение далось не просто так». Протянула Клара. «Теперь понимаю. Но все же в будущем хотелось бы узнать хотя бы часть твоих тайн». «Доживем, узнаешь. Но я жду ответа». «Да, конечно», — спохватилась девушка, возвращаясь к заданному мной вопросу. «Валисалина в переводе с эльфийского означает «чертоги богов». В этом месте располагается храм богов нашего мира, светлых богов. Там же расположен и орден паладинов бога Камирта. Но только главу ордена можно застать там, так как все прочие последователи бога сражаются с нежитью и нечистью». Тут стоило призадуматься. Судя по всему, путь туда не станет легкой прогулкой. Жаль. «Вот как! Значит, еще и паладины на нашу голову. А что, бог помогает им, делится своей мощью. В последние годы жрецы говорят о недоступности богов. Ни один из богов среди тех, чьи храмы располагаются в чертогах, не ответил своим жрецам. А паладины подпитываются силой своего бога, что он вложил им в души во время принятия присяги. Поэтому и нет сейчас новых паладинов, только ветераны, что очень давно были осенены милостью Камирта. Что ж, это мне только на руку. Насчет охраны этих чертогов, что скажешь? Есть ли она там? И насколько большая? Несколько секунд девушка всматривалась в меня широко распахнутыми глазами. Похоже, не миновал ее полный и капитальный разрыв шаблона. «Ты собираешься напасть на Вали Салина? Это же кощунственно и невозможно!» — выкрикнула вампиресса. «Этим мы поставим себя в положение изгоев. На нас начнут охоту». «Мы с тобой уже изгои. Я лич, которого никто тут не в состоянии отличить от лурга. Ты уж прости, вампир, разумная нежить, на которую будут с радостными визгами охотиться все жрецы всех светлых богов. Но я о другом спросил, неужели в Вали Салины настолько сильная стража?» «Нет, просто ни один из живущих в этом мире не рискнет совершить такое. Ведь все поклоняются богам, чьи храмы там располагаются. Боги не потерпят святотатства и покарают. Если от их слуг еще можно отбиться, то от прямой божественной силы». Вот теперь я понял причины столь эмоциональной реакции своей помощницы. Она не боялась угроз, с которыми можно бороться, но стремилась избежать бессмысленного, на ее взгляд, противостояния неизмеримо более сильному противнику. Придется приоткрыть завесу тайны, самую малость. «Скажу тебе по секрету, дорогуша, одну интересную деталь. Большая часть богов заблаговременно смылась из этого мира, не желая подвергать себя риску. Ну а после того, как мир оказался, если так можно выразиться, закрыт, их влияние со стороны тоже сошло на нет. Если и оставались возможности влиять, то самые скромные, с которыми и побороться не грех. Но откуда я это узнал? Частично от знакомого тебе демона, частично из других источников. Но сведения, проверенные, сомнению не подлежат. Моя основная задача – распечатать мир, а для выполнения задачи необходим кристалл, который висит на шее у главного паладина. И я его получу. Особенно приятно будет сорвать его вместе с головой этого ревнителя веры. Ведь добровольно он вряд ли с ним расстанется. Все равно это слишком, слишком. Девушка не могла найти подходящих слов, чтобы сообщить о всей кошмарности моего плана. «Только самые темные культы и проклятые кланы последователей темного бога Сушироса способны на такое». «Послушай, ты же сама была некроманткой. Неужели в тебе есть добрые чувства ко всем этим светлым богам?» «Да, я почитала всех богов», — тряхнула головой девушка, заставив рассыпаться волосы по плечам. «Поэтому во мне все протестует против подобного». «Небольшая неувязка. Придется проводить разъяснительную беседу. Не думал я, что заложенные с детства шаблоны столь сильно вросли в ее психику». «А теперь посмотри на себя», — жестко оборвал я ее. «Ты сейчас не сможешь войти ни в один из храмов, так как светлые боги не терпят таких существ, как лич или вампир. Светлым богам безразлично, пьешь ты кровь преступников или невинных. Сам факт, что человек перестает быть простым смертным, для них как ножом по сердцу. Даже боги испытывают страх, Клара. Даже они боятся за свою власть. Ведь и они сами, всего лишь достигшие неимоверного могущества маги прошлого. Знала ли ты об этом?» «Нет, и подумать не могла». «То-то. Только темные боги и им подобные создания более терпимо относятся к своим будущим конкурентам. У темных другая психика, иной взгляд на мир, а светлый. Поверь, сейчас они не против некромантов, но как только минует надобность в магах смерти, их быстро поставят в один ряд с теми же вампирами, и снова начнется война. Так всегда было, всегда будет. Вот что, ученица, перестань страдать ерундой и расскажи про охрану чертогов. В скором времени нам предстоит их штурмовать. На миг Клара смутилась. Видимо, хотела еще что-то уточнить, но потом все же передумала. Скорее всего, до нее только сейчас дошло все сказанное мной. Ничего, пусть еще обдумает, прикинет все известное ей ранее и сказанное сейчас. Поймет, в этом я не сомневаюсь. Не так легко избавляться от иллюзий, столь тщательно вложенных в неокрепшее сознание. В чертогах стоит небольшой гарнизон, но это простые стражники. Они борются с воришками и мелкими разбойничьими шайками. Решившись, заговорила Клара. Голос ее был твердым. Видимо, девушка уверилась в правильности выбранного пути. Против настоящего войска они малопригодны. Есть еще около 20 человек в Ордене Паладинов. Они могут доставить побольше проблем, хотя и обучены сражаться только в одиночном бою против нечисти. Постой! Ты сказала, что в Ордене нет никого из паладинов, кроме Йоса. Я решил прояснить ситуацию. А теперь непонятно, откуда взялось аж 20 паладинов? Не паладинов, покачала головой Клара. Я не совсем верно выразилась. Это бойцы из учеников, которые постоянно ждут появления своего божества и готовы принять в себя частичку его силы. Просто хорошие воины и только. Никакой божественной силы в них нет. Они владеют только началами магии паладинов, которые им преподал Йос. «Тогда ладно», – пробурчал я, довольный тем, что не придется вести бой против стольких паладинов. «Продолжай». «Собственно, уже и все. 20 учеников да полсотни стражей. Вот весь защитный гарнизон. С ними справится десяток скелетов мрака. Ну и полсотни зомби нужны только для открытия ворот. Конечно, я нас тоже учитываю». «Правильный расчет. Растет девушка. Начинает мыслить стратегически. Чувствую, что в будущем, когда армия мертвых под моим началом укрепится, можно будет поручать ученице сложные и требующие принятия самостоятельных решений задания. Пока же продолжим». «Что насчет стены и прочих укреплений? Есть ли у гарнизона обычные маги и боевые машины?» «Магов нет точно», — ответила Клара. «Их сила вступает в диссонанс с силой божеств, что разлита в округе на территории храмов. Боевые машины, если и есть, то я не видела. Да и была я там в последний раз года 3 назад, и до этого еще 2. «Ладно, пока можешь быть свободной, но начинай готовиться». Как только девушка ушла, я тоже покинул комнату и направился в библиотеку, собираясь продолжить работу над мостиком душ. Хочу, чтобы к моменту открытия мира у меня имелось полностью готовое заклинание, которое останется лишь активировать. Заодно прикинул свои действия по захвату этих самых чертогов. Слабый гарнизон меня не пугал. Мне было достаточно направиться в долину жертв. Так я стал называть место, где демон проводил свой ритуал по прорыву из инферно. И там набрать скелетов, способных завалить своими телами Велисалины. Другое дело, что остатки божественных эманаций могут разрушить всю связь со скелетами и превратят их в простые костяки. Вот в таком случае я останусь без армии, только мощные создания вроде скелетов мрака и высших зомби еще могут препятствовать своему упокоению. Нехорошо. Конечно, есть еще я и Клара. Вампирам, тем более высшим, магия паладинов почти не страшна. Ослабнут кое-какие возможности, но это обычное дело при штурме любого защищенного многослойными барьерами места. Как бы там ни сложилось, Существенную часть хлопот по захвату храмового поселка надо будет брать на себя. Главное, чтобы паладинов там не оказалось, кроме этого Тускари. Настоящих паладинов, прошедших инициацию самим Камиртом. Эти парни весьма крепкие орешки и могут разобраться с моими мертвыми солдатами на раз-два.